себе продукты, где так много белка. Мясо, яйцо, птица, рыба, бобы, горох. И вообразим, что некто очень симпатичный убирает их из-под вашего носа, ну просто сметает. Вам хочется ему помешать, но вы не в силах, потому что ваши руки онемели. Мысль тоже стала слабо реагировать на происходящее. Проходит минута другая, и перед вашим мысленным взором все чисто. Пища, содержащая излишество белка, исчезла. Думается мне, что очень положительный настрой мы с вами сейчас создали, да? Ведь то, что мы желали, представили, все в данный момент пошло прямиком в наше подсознание. А уж оно-то справится с нашим сознанием, которое попытается покомандовать нашим аппетитом. Вкусную, обильную, запруженную белками пищу нам просто не захочется есть, она уже и не покажется нам вкусной. Кстати, любовь к полезной пище тоже таким же образом можно положить себе в подкорку. Есть, соратники мои, прелюбопытнейшие примеры, которые красноречивее миллиона теорий все вам подтвердят. В прошлом веке, например, швейцарский врач-исследователь Бирхер Беннер провел эксперимент с рикшами, которые его возили. Он им предложил питаться, как питаются все вокруг, то есть включил в их рацион мясо, хлеб и так далее. Буквально через неделю рикши взмолились, чтобы их перевели на прежнее питание без мяса, потому как они стали сильно уставать. Галина Шаталова говорит, что если взять за основу теорию калорийного питания, то невозможно объяснить следующий феномен. Тибетский як, который таскает огромные грузы в горах Тибета, питается травой, растущей меж камней, которую зимой он добывает с большим трудом, выкапывает копытами из-под снега и наста. Где же у него калорийная пища? Никаких белков он вовсе не получает и прекрасно живет. Известно, что энергию мы получаем в значительной степени из воды, воздуха, солнца и совсем малую толику из пищи. Еда наша должна быть прежде всего полезной и лишь потом вкусной. Когда я раньше делал пельмени, мои две дочери, Иринка и Наталья, ели их по-своему. Старшая съедала только мясную начинку, а младшая, наоборот, только оболочку из теста. Жена на них всегда ворчала, а дети инстинктивно ели то, что полезно организму, не смешивая белки с углеводами. Я в детстве тоже предпочитал хлебать суп без хлеба, хотя меня заставляли с хлебом. «Как это без хлеба? Да ты что, с ума сошел?» — слышал я часто попреки своей матери. «Вы ж только, соратники мои, не считайте, что я вас поучаю. Я через эту книжечку хочу к вам обратиться. Я же тоже не родился с этими знаниями, озарениями. И у меня было сверхнерациональное питание и сверх нерациональный режим дня и жестокие перегрузки, одновременно учеба в институте, вечерняя работа токарем, ночные дежурства в детском садике. И нет ничего неожиданного в том, чтобы через довольно короткое время я превратился